Кушину переселяли уже в Хинокуни, где-то между Канахой и страной волн. Завершив этот этап, я с удовольствием оглядел результат. Какуа с мамой чуть переработали Фуин, чтобы вместо клона практически перетащить туда сознание. Точнее, сознание скрепилось с псевдосознанием толстенной связью, в результате Кушина хоть и осталось при мне, но сознание было уже в теле Мей. Осталось только переделать Теруми, чтобы ее не узнали. Ну, это дело привычное. Другая прическа, с помощью Ильинин Дзюцу чуть подправить лицо, а остальное и Цунади сделает. В Канаху мы вернулись тихо и незаметно. Заметно стало, когда Хокаге вместе с Юй узнали, что мы уже 2 дня, как торчим в деревне и не являемся пред светлые очи. Ну, у нас имелись дела, однако косяк наш, да благо Минато орать не стал и даже ограничился лишь хмурым взглядом, после чего молча посидел пару минут и потребовал устный отчет. Затем подвели итоговую сумму выплат в пользу деревни и, после выписанного нами чека, нас попробовали вновь отправить на фронт, но ненавязчиво, так чтобы мы отказались. Мозг быстро просчитал ситуацию, поняв, что никому не надо нас еще сильнее выдвигать, дабы мы не превращались еще и в героев, взявших Суну в одиночку. Ну а что мы, нам тоже это не особо надо. У нас клан вон стоит, простаивает. Цунади с Хузаку зашиваются. В общем, мы быстро согласились, что в Суну не хотим и отправились домой. Клановый квартал опять удивил. Все преобразилось. Наш парк стал полностью органичным, появилась куча новых домов. До этого как-то времени особо не было разгуливать тут. Прибыли мы ночью, потом отсыпались сутки, а дальше занимались делами. Отправились к Хокаге серии телепортов. В общем, ничего осмотреть не успели, а посмотреть было на что. Малышню также тренировали. У нас появилась целая площадка с песком, на которой круглосуточно проводились тренировки и спарринги. Ребят разделили на группы и какую-нибудь постоянно держали тут. Но насладившись кратким отдыхом, мы вновь вернулись к делам. Тела. У нас скопилось огромное количество тел. И что делать с ними, мы теперь знали. Всего имелось в наличии больше 300 шиноби, в том числе такие экземпляры, как Куроцучи. Оставалось только снабдить их всех нашим сознанием. Цунади с ног сбилась, меняя всем внешность. Припрягла как меня, так и Саске. Так припрягла, что после всей этой вакханалии мы оба сдали на ранг Ильининов. Правда, осуществлять до конца задачу мы не торопились, ждали кое-чего. Какуа, ты уверен? Работа, несомненно, великолепная, но такая система, не волнуйся, не развалится. Самый тяжелый момент, в начале. Она все-таки поддерживается за счет энергии узников, поэтому лучше сначала сажать сюда слабых. Зато потом уже с помощью их сил можно будет удержать и сильных. Хорошо, доверюсь твоему гению. Что такого сделал Какуа? Тюрьму для душ, как мы и договаривались. Выглядела эта штука, как еще один остров, огромный, заполненный странным вьющимся растением, даже состоящее из этого растения больше, чем наполовину. Еще раз с сомнением оглядев эту конструкцию, я вернулся в реальный мир. Уже через 3 часа я, Кушина, Саске и Хузаку, чье сознание мы и собрались подселить, ввиду предрасположенности реципиента к чакре Суитана, стояли в одном из подземных залов нашего квартала. Сотни фуин украшали стены, пол и потолок. В центре этого великолепия сидел пленник, который был обездвижен кучей игл в различных точках. Вот символы ползут по поверхности, вот от бывшего забуза отделяется синеватая дымка, сливающаяся с целым каскадом знаков и окрашивая их в голубоватый цвет, вот подопытный прекращает вращать глазами. Я хватаю его душу, затаскивая в свой внутренний мир. Тут же помещаю ее в океан растений, которые ползут по телу, опутывая его. Пленник дергается еще минут 10, потом затихает. Отпускаю. Он пробует дергаться опять, но путы его уже держат крепко. Последний рывок не вырвался, а теперь уже и не вырвется. Следующий. За сутки мы провели почти 30 подобных операций. В конце концов все морально устали и вылезли из душных подземелий, чьих только сознаний мы не использовали. Хан, я, Хузаку, Хаку, Тимари, Хикари, точнее, Саске, Яме. В тело Куроцучи запихали Кушину. Боюсь, как бы нам не сойти с ума, когда все это великолепие вернется. Поделившись мыслями с остальными, я добился согласия, так что уже после 3-го реципиента мы использовали другую модификацию комплекса, также сделанного Какуа и Кушиной, который не предполагал возврата воспоминаний. К концу месяца в свитках у меня были уже обновленные шиноби. Все. Проблема была в том, что в Канахе их оставлять было нельзя. Но тогда кем они будут? Нукининами? Многовато их для нукининов. А кем еще? Организацией наемников. И тут я дошел до вывода, что скрытые деревни, суть, те же организации наемников Шиноби. А потом мне пришла в голову идея, а почему бы и не организовать еще одну? В конце-то концов, у Канахи есть две вассальные деревни, трава и звук, а Узумаки вообще никогда реально кланом Листа не были. Мы жили обособленно, в Узу. Так не пора ли ее возродить, только не на старом месте? Оно очень неудачное. Прямо между Листом, Кирикума. Поговорив с Цунаде, Кушина и Хузаку, я пришел к выводу, что да, идея того стоит. Именно поэтому уже через пару дней из Канахи отлетело три ворона, несущих на себе поклону, которые в полусотне километров за 20 минут распечатали всех наших новых шиноби и дали им вводную. Ну и денег со снаряжением, что обошлось нам в кругленькую сумму, благо еще была часть снаряжения из Кирии, взятая во время войны на фронте с Ивой. На месте предполагалось, что эти продукты нашей новой техники обеспечат себя сами. В конце концов, им не так уж и много надо. Еда, вода, жилье и возможность пополнять амуницию. Желательно, чтобы большую часть этого они обеспечили себе сами, а уже оставшиеся добывали вовне. Придется вспоминать миссии Е и Д рангов, благо их хоть и выполняли клоны, но воспоминания о них я имею. Связь мы поддерживали через тех же самых клонов, что ушли с ними. Поначалу. Потом, с помощью воронов Саски. Незаменимый призыв. Правда, я уже озадачил Кушину на разработку печати для связи на расстоянии. К слову, такие никто раньше не делал, даже Узумаки. Только простейшие, чтобы передать какой-нибудь сигнал, вроде той, что мне давал Минато на переговорах с Кума. Кстати, Цунаде с Кушиной все-таки договорились о рынке. Точнее, объявили о нем, отделив до конца нужную часть. Заодно они разделили площадь будущего рынка на одинаковые прямоугольники 5 на 4 метра с помощью фуин и стали сдавать именно их. Не помню, за какую плату, но меньше, чем в других местах, хоть и не намного. Порядок обеспечивать взялась полиция Учих за определенный налог. Насколько мне известно, придавить нас пытались раз 8 или 10, но отбиться удалось, так что постоянный приток средств был обеспечен. Заодно начали устраивать и гостиницу с рестораном, но это прошло мимо меня. Мы же с Саски решили опять свалить из Листа. На этот раз в Такигакуре, ибо нам явно пригодилась бы джинчурики Семихвостого. Оставалось ее только уговорить, что должно было бы быть непросто. Забавно. Еще недавно мы бы прыгали, как блохи, по веткам деревьев внизу, а теперь с комфортом летим над ними. Как все меняется. Внизу проносятся леса, луга и поля, места, где еще недавно кипела битва. Друг не захотел сразу же напрямик лететь в Таки, а решил сделать крюк, глянув на страну травы. Я немного мрачно глядел вниз на эти места. Столько людей погибло. Пусть друзьями они мне не были, но я их знал. Когда началась страна водопада, сразу проявились изменения. Здесь явно не было войны. Никому не хотелось связываться с еще одним джинчурики. Нет разоренных деревень, более-менее спокойные дороги, не встречаются выжженные поля. Такигакури в войну явно не вмешивалась, хотя и могла переломить в определенный момент чашу весов. Но не стала, ведь победитель в таком случае надолго выбьет проигравшего из игры, а лет через 10 может уже и на водопад посмотреть. Это в стране железа куча гор, а здесь более-менее привычная шиноби местность. И где же тут Такигакури? Задумчиво проговорил Саске. Да спросить что ли у кого? А ты уверен, что месторасположение скрытой деревни известно каждому встречному? Удивленно повернулся ко мне друг. Саске, проникновенно начал я, включи мозги. Как по-твоему, здешних шиноби нанимают? Скажи мне хоть об одной скрытой деревне, чье месторасположение неизвестно. Да легко. Селение Звука, к примеру. Ну, у них просто города нет своего, чтобы торговать и давать жилье гражданским. Но расположение великих Гакуризата, Такигакури и Амигакури точно должно быть известным. Иначе получается слишком громоздкая система. Наверное, ты прав. Но найти Такигакури все равно будет непросто. Так и оказалось. Наши поиски завершились лишь в столице, где мы просто-напросто загипнотизировали какого-то дворянина, который и указал нам подробный маршрут. На самом деле, все можно было сделать намного проще, но так было неинтересно. Мы никуда не торопились, так что могли себе позволить такое времяпрепровождение и, заодно, развлечение. Второй поток, что сказать, ощущения странные и непонятные. Новое тело вызывало непонятные чувства. Впрочем, как новое, По сути, я никуда и не переселялся. Учтя опыт Кушины, а также вспомнив Пейна, мне вдруг захотелось быть в двух местах одновременно. По-настоящему быть, а не иллюзорно, в виде клонов. Благо, что основной комплекс был уже разработан мамой Кокуа, как и система переноса сознания в тело марионетку, так что организовать подобное им удалось, благо что в отличие от Кушины, у меня было два потока сознания, так что мое основное тело не превратилось в овощи, не впало в кому. Правда, перенесся я лишь сейчас, когда первая группа уже прибыла на место, так что и ощущения эти необычные у меня появились лишь в данный момент. Какая первая группа? Ну, тут все просто. Не будут же несколько сотен шиноби двигаться по территории великой страны всем скопом. Нас, минуточку, было почти 4 сотни. Поэтому-то мы разделились на 20 отрядов, к тому же, слабейших несли в свитках, так что группы получились весьма компактные. Исключением стала наша. Здесь были только Джонина и никаких запечатанных друзей. Ровно 20 человек, включая меня. Ну и я единственный был все время пути в свитке. Интересно. Статус. Игрок. Имя. Узумаки Кира. Узумаки Наруто. Раса. Человек-марионетка. Одержимый. Уровень. 38. Опыт. 3459-3800. Возраст. 27 лет. Класс. Ниндзя-энергет. Подкласс. Шиноби. Сила. 35. Ловкость. 32. Выносливость. 39. Интеллект. 18. Мудрость. 17. Воля. 31. Харизма. 18. Классовые характеристики. Инь. 660. Янь. 1160. Чакра. 48. 1140. 1140. Плотность чакры. 52. Сенсорика. 96. Контроль чакры. 67. Стихии. Катон. 9%. Датон. 79%. Суетон. 54%. Футон. 8%. Райтон. 5%. Макутон. 27%. Йотон. 1%. Кьотон. 1%. Джитон. 1%. Кьотон. 1%. Интон. 1%. Футтон. 1%. Йентон. 1%. Шакутон. 1%. Псионика. Ур. 31. Свернуть. Накопление пси-энергии. 31 час. Накопленный запас энергии. 2. Нераспределенных очков характеристик. 24. Нераспределенных очков предела. Особенности. Рининган. Пробуждение. 3 месяца. Кровь Узумаки. Перестройка. 1-5 года. Ледяной дух. Остальное развернуть. Ну, что тут сказать. Не так, как раньше, однако все равно круто. Учитывая, что тело мы брали не самое сильное, а имеющее наибольшее сродство с Суетоной Датоном, дабы чакра, получив информацию о Макутане, тут же приобрела с ним наибольшее родство. ГМ осталось понять, откуда взялся уровень 38. Было же 30. А, ну так и есть. Все в логах. После этого переселения тут же присвоилось 8 левелов. Отсюда и новые очки статов. Хорошо еще, что псионика сохранилась. Хотя почему, я не представляю. А что там с Кори-но-йона? Быстро сложив печати обратного призыва, я осмотрелся в окружающем пространстве. Ко мне уже летела парочка призраков, которые внезапно остановились и, явно в шоке, уставились на меня, хотя я и не мог различать выражение их лиц, но эмоции ощутил достаточно точно. Помахав рукой, я вернулся обратно. Интересно было и ощущение от того мира. Меня словно бы отрезали от изначального тела. Это значило, что сознание все-таки находится здесь, в этом теле, и его тут можно запереть. Неприятно, но не смертельно. Оглядевшись по сторонам, я нашел взглядом дверь комнаты, в которой находился, и поспешил наружу. Спустившись на первый этаж здания, где раньше, судя по всему, располагался небольшой ресторан, я увидел членов нашей группы. Их можно было заметить по красным лентам, повязанным под протекторы. «Докладывайте», — подошел я к ним. Очнулся наконец, хмыкнул мужчина лет 30. Я молча поднял бровь и посмотрел на говорившего, бывший Хузаку. «Мы сейчас на острове Наги, как и хотели, в безопасности. Гостиницу арендовали всю на неделю. Кстати, советую сначала пробудить память своего тела и немного потренироваться с ним. Очень непривычно лишиться своих рефлексов и большинства умений, хоть и приобретаешь новые, но вот пользоваться ими. Я понял. В таком случае, мне бы пожрать, и я пойду в ту комнату, где очнулся. Ее же мне выделили. Да, давай». Глава 17. Воспоминания оказались скучными. Обычный шиноби, в чем-то талантлив, В чем-то нет никаких элитных техник или клановых секретов, ибо к клановым он не относился. Единственное, что его сильно привлекало, это бабы. Но заядлым ловеласом данный тип тоже не был. Скучно, в общем. Двое суток я отрабатывал в этом теле рефлексы и привыкал к нему. Ходить получалось нормально, но во время бега или использования чакры я стал себя чувствовать неуверенно. Да и то правда. Раньше я пропускал через себя такие объемы, тем шокирующе для меня оказалось вместо полноводных рек управлять даже не ручейками, а соломинками для коктейлей. Объемы чакры тоже удручали. Никаких тебе биджудам или расин сирюкинов. Да что там, банальный расинган теперь стал для меня ощутимой по затратам техникой, а уж клоны. 10, 10, и я почти пуст. Или 11 у меня оставалось чакры на какое-нибудь хинге или аналогичную мелочь. На 12 уже не хватало. Ужас. Благо, что были еще свободные статы, которые я не преминул потратить на сродство со стихиями, добив датон до 100, что автоматически подняло на 10 макутан. Ну и остаток из 3 статов я кинул туда. Можно было бы, конечно, кинуть все в чакру, но зачем? Лишние 240 единиц ничего бы не решили, а так хоть реальная польза пошла. Еще очень раздражала необходимость снова складывать печати. А система, как же это замедляло? Никакое, даже самое быстрое, движение рук не успеет за мыслью. А тут тьфу. К тому же, в этом теле было тяжело думать. Я уже забыл, как же легко это было раньше. Мысли летали, словно реактивные самолеты. Оценка ситуации происходила едва ли не мгновенно. Я мог себе позволить даже отвлечься в бою, все равно противник не успевал за мной. Здесь же жесть. Такое ощущение, будто бы меня накачали чем-то. Зато легко начали выходить техники дерева. Деревянные блоки, воздействие на растения, древесные клоны. Но это не сравнить с техниками земли. Вот уж что у меня начало получаться великолепно. Никаких печатей, ну хоть где-то, только желание и усилие. Броня, стены, шипы, погружение, клоны, да что угодно. Вплоть до того, что напитав землю чакрой, я мог своей волей управлять ей, придавая любые формы, отделяя составляющие. Правда, тут была проблема. Различал я их только по плотности. С горем пополам научился отличать железо и некоторые металлы. Но это и все. На острове мы не сидели сложа руки, а подыскивали место, которое сможет стать для Узумаки запасным аэродромом. Сейчас нам выгодно быть в Канахе, но не вечно же это продлится, благо эти места не были особо заселены. Так, 4 города и несколько десятков деревенек на северо-западном побережье, да еще на соседнем острове несколько больше народу. Из достопримечательностей только 2 храма, по одному на остров, да мост, соединяющий эти 2 куска суши. Нас тут привлекло в первую очередь обилие территории и отсутствие конкурентов. Шиноби здесь не было от слова вообще, да и власти особо не имелось. 2 дайме, по одному на остров, которые ни хрена особо тут не значили и сидели чисто для виду. Даже бандитов особо не было. Ну что тут грабить? Древесину, глину, самая большая драгоценность. Железные инструменты. О железном оружии вообще почти все только мечтали. Вообще, скрытое селение хотелось бы основать на соседнем острове, в целях безопасности и отдаленности от 5 великих стран. Но не контактировать с ними было глупо, а засесть на соседнем острове, значит усложнить контакт. Место для селения мы нашли только через полмесяца. Да, много, зато оно того стоило. Ни одна деревня Шиноби не строилась в чистом поле. Все в укрепленных местах. Узу стояла между холмов, Канаха примыкает к огромной горе, Иву поставили на краях скальных ущелий, а Сунахоти стоит в пустыне, но вокруг нее возведены просто-таки гигантские стены, которые сами на горы тянут. Даже мелкие деревни вроде селения Звука стараются спрятаться куда-нибудь. Орочимару свою от Агакури но Сато спрятал под землей. Обычно это глупо, ведь любая мощная техника Датона может к чертям обрушить свод и погрести под собой все селение, но в его случае, как я слышал, на поверхности растут деревья по типу тех, что в лесу смерти. Там скорее небо на землю рухнет, чем удастся обрушить потолок. Мы, за неимением чего-то большего, решили взять на вооружение именно этот вариант, но не только. Сначала нами все-таки было найдено наиболее подходящее место, весьма похоже на Канаху уменьшенную. Тоже большая скала, только втрое ниже, чем в листе. Зато огибала она пространство не с одной, а почти с 3 сторон. И началась работа. Все время прибывали новые группы, тащившие с собой запас еды, дешевой, но питательной. Многое мы добывали и сами, благо были в курсе, какие растения съедобные. Постепенно увеличивающаяся рабочая масса позволяла постоянно наращивать и так немалый темп. Мы стесывали скалу с другой стороны, превращая горное образование в стену, напитывали ее чакрой до тона и уплотняли, отводили ручейки в сторону, чтобы потом пустить, куда надо. Копии сознаний Цунади и Кушины, при моем скромном участии, больше учился, но и мелкие задачи решал, создавали цепочки печати для защиты стен. Впрочем, это была мелкая работа, гораздо важнее был другой фуин-комплекс, который мы пока не могли начать создавать ввиду того, что его необходимо делать уже в самом конце. Когда нас стало больше 200 человек, то стали работать не только со скалой, но и с пространством внутри. Скалу, кстати, мы начали продолжать, чтобы завершить кольцо стен. Внутри будущей стены стали углублять грунт, тут же столкнувшись с проблемой воды, которая медленно, но верно заполняла отвоеванное у земли пространство. Благо, тут в дело подключили меня и стены начали покрываться полуметровым слоем дерева. Конечно, сразу всю поверхность с моими микроскопическими запасами чакры я обработать не мог, но пользователи суетно справлялись с отводом лишней воды. Когда закончили более-менее со стеной, то все переключились на внутреннюю часть, начав работать так, что у меня глаз задергался. Поверхности самые первые этажи мы планировали вместе, но вот все, что ниже, делали уже без меня, так что когда я увидел огромную дырень в земле, то мне малость плохо стало. Спросив одного из хузаку, узнал, что они, оказывается, решили углубиться вниз аж на в общем, на дохрена. Подземный небоскреб площадью на порядок превышающий футбольное поле, вот, что они делали. Все вместе это потребовало почти полутора месяцев с момента начала строительства. Потом настала уже моя очередь. Благо, что Макутан был не только у меня, все-таки я создавал и другие копии своего сознания и, соответственно, чакры, просто он лишь у меня оказался на таком уровне и только у меня оказалась система игрока, так как по сути я был не копией, а этим самым игроком, просто управляющим телом удаленно. Наверху мы расположили несколько гигантских деревьев и кучу более мелких. Мелкие соединились корнями с древесной стеной, а крупные, еще пронизали своими самыми большими корнями пространство будущей деревни насквозь, как колоннами. Из переплетения же корней мы создавали этажи, за счет чего ни камня, ни земли у нас внутри особо и не было. Поверхность же мы тоже превратили в жилую часть. Деревья стали живыми помещениями, а весьма густой лес скорее лесопарком. С внутренней стороны на стене тоже выросли дома, а с внешней раскинулись поля, которые мы быстро засеяли, чем было. Здесь уже развернулся я, вспоминая свой прошлый мир. За прошедшее время пси у меня накопилось много, так что, преобразовавшихся ее в энергию жизни, я ежедневно напитывал почву. Такой способ помогал лучше, чем Макутан, чакры которого было не так много, да к тому же и использовалась она по назначению. Все-таки до клана Синджу, который в свое время смог прокормить половину Хинокуни, нам далековато. Первый поток. Вообще, Такигакури – скучное место. Самая красивая Гакуризата, которую я видел, это Кири, а после нее – Коноха. Водопад же не впечатлил. Какие-то одно-двухэтажные домики в средневековом стиле, построенные из камня или дерева, улица из ряда домиков может прерваться вдруг небольшим участком, окруженным стеной по-дурацки тут все. Хотя, если сравнивать с городами обычных жителей, то водопад явно выигрывает. Хотя если смотреть в общем, то кроме обстановки, придраться сложновато. Видя здешних шиноби, я сразу понимаю, что они тут явно на уровне, во всяком случае звания чунинов и джонинов здесь точно соответствуют листу. Впрочем, думаю, вами и это также, а вот насчет травы и остальных мелких деревенек я не уверен. Охрана тут тоже неплохая, во всяком случае пролезть сюда самостоятельно было очень непросто. Легально пролезть, так, чтобы в нас шиноби не опознали. Собственно, у меня бы вышло, но соски рано или поздно могли бы заметить, так что мы решили представиться настоящими именами, благо что все документы у нас были в порядке. Дальше мы просто гуляли в сопровождении джонина. Негласном, конечно, но чтобы два сенсора вроде нас и не почувствовали, уже трижды, судя по эмоциям, нас пытались пригласить на встречу с кем-то, но это явно были не официальные власти, а, скорее, какие-то кланы, так что, когда посланцы уже были рядом с нами, наши фигуры расплывались в воздухе и бедный джонин заново обыскивал всю деревню. Иллюзии рулят. Заодно Саски пытался меня научить пользоваться своим мангёке. Выходило, прямо скажем, не очень. Тут нужно было как бы нащупать нужную способность, только как это сделать-то? Все пользователи до меня были учихами, у них, видимо, это в крови. Еще был Какаши в каноне, но у него глаз уже столько лет, что он сам едва ли не учихой стал. Я помню, что в каноне Итачи передал Саске одну из своих способностей или даже обе. Чуть помедитировав, вспомнил описание чего-то подобного в архиве корня. Благо при Мадаре, да и чуть позже, учиха с мангёкой редкостью не был, это вечный мангёки был лишь у Мадары. Подобные случаи тоже описывались, но Саске лично стоял на том, что это просто глупо, лишаться каких-то возможно новых способностей, которые у меня могут быть. Ответ пришел, откуда не ждали. Второй поток сознания. Спустя месяц после основания новой Узу, он чисто случайно смог активировать одну из способностей мангёка. Оказалось, это уже знакомая мне по действию техника, которую, кстати, я и создал. Другой момент, что применяемо к человеку и человеком ее никто не использовал. Я вообще думал, что людская чакра для нее не подойдет. К тому же, она явно как-то взаимодействовала с моим сен-модом, так как иначе вряд ли могла бы переводить тело в полуматериальную форму. Вообще, это была штука, практически полностью повторяющая то состояние Курамы, когда я создавал его тело в реальности из чакры с большим содержанием инь. После эксперимента, проведенного Кира, второй поток сознания, я узнал, что полученные раны телом не передаются на применившего технику, как и убийство реципиента, что произошло в одном из столкновений. Вот как, задумался друг, способность интересная, а ты еще не хотел пробуждать, осталось активировать второй глаз. А как ты это сделал? Показало голову мое любопытство, как, видимо, делают и все учихи, в момент ярости и смертельной опасности. Мои иллюзии тогда уже помочь не могли, меня окружили, уйти не успевал, оставалось там буквально пару секунд, вот и захотел напоследок всех этих тварей забрать. Саске эту фразу чуть не прорычал, сжав кулак, на секунду потерял контроль над чакрой, а она вдруг потекла к глазам и вовне. Смотрю, а вокруг все, как будто с берега, на морское дно гляжу, кидаю камень, а там муть началась. Ну, я несколько камней кинул, а когда реальность восстановилась, то все враги, в кровавый фарш, те, кто остались, сбежали. Может, после этого меня демоном называть стали? Ясно. АГМ, прервался я, Саске, тебе не кажется, что нас кто-то подслушивает? Сенсорикой я ощущал людей вокруг. Они были, все-таки мы сидели на небольшой лавочке с краю улицы, но внимания я не обращал, пока не заметил, что кто-то стоит недалеко от нас уже весьма долго. Ну как, недалеко, в трех шагах, если точно. И правда, протянул друг, и мы синхронно обернувшись уставились на вздрогнувшую девушку. Ты кто, красавица? Хмыкнул я, да не дрожи так, не съедим мы тебя. МММ дар речи потеряла, кажется, хмыкнул друг. Слушай, ты либо с нами садись, либо дальше иди, а то так за спиной стоять, невежливо. Постояв пару секунд, девушка робко улыбнулась и несколько настороженно подошла к нам. Саске немного от меня отодвинулся, освобождая место посередке, а я придвинулся к нему, вызвав возмущенный взгляд друга и эмпатический посыл в духе какого хрена. «Привет, я Наруто Узумаки», – жизнерадостно поздоровался я, еще сильнее раздражая друга. «Узумаки Саске», – буркнул он. «Фу, фу караими», – мы с Саске только переглянулись, удивляясь такому повороту событий. «Мда, ну да ладно», – продолжил я, как ни в чем не бывало. «А о чем вы говорили? О недавней войне?» Чуть хмуро ответил брюнет. «А третий? Нет, четвертый. Она, конечно, еще идет, но для нас уже закончилась, наверное. Нас как бы отозвали. По ранению? Нет, по истечении срока. Вот, сейчас путешествуем. Я хотел посмотреть другие скрытые деревни, а то видел только Канаху и Кири. Потом еще в Кума, если пустит, сходим. А остальные? Ой, ага, весело гляжу на нее, в остальные мы теперь только с войсками можем войти, а куда без них, туда совсем не интересно, в Сунуиву, не пустит, в Аме, тоже, в Кире и Канахе был, вот и получается, что получается, понятно, а когда вы в Кире побывать успели, там же война сейчас, или вы в детстве туда ездили, да какой там, просто нас недавно некая Терумимейна немало слышала о такой, да, это та, которая восстанием руководила, а потом пропала, ага, вот под ее светлой эгидой мы и сражались полтора или два. Я повернулся к Саске, ну сначала эти устранения, потом неделя отдыха, потом снова убийство, дальше, Тот остров всего больше двух даже выходит. Значит, больше двух месяцев. И как там, в Кире? Знаешь, наверное, Кире, это самое красивое место, которое я видел в этом мире. К сожалению, даже Канаха не сравнится. Там здания от 1 до 5 этажей, сложенные из каменных блоков. Во многих местах ручьи, туман их туман, это вообще что-то. На улице может быть полно народа, а кажется, что ты едва ли не один. Везде цветы, но не яркие, хотя и не тусклые прямо в самый раз. Хочешь, я гиндзюцу наведу, покажу, хмыкнул Саске, глядя на подернувшиеся пеленой глаза. Давай, радостно заявила она. Вау, протянула, посмотрев в глаза друга и оглядываясь вокруг, хотя и видела явно не то, что мы. Красиво-то как действительно, ни с чем не сравнить. А Канаху покажешь? Да без проблем, хмыкает друг. Пока девушка смотрела Канаху, я в расслабленной позе наблюдал за метаниями Джонина, следившего за нами. В конце концов он дождался еще 4 товарищей, которых быстро ввел в курс дела. До этого он отправлял клона, кажется, к здешнему Каге. Получив подкрепление, Шиноби явно чуть успокоился. Интересно, они реально думают, что справятся с нами в случае чего или сумеют помешать похищению? Будем мы захотим такое провернуть, а чего это у тебя за книжка? Не сразу сообразил я, увидев торчащую из-под сумка на поясе небольшую книжечку. А, это, фу, вытащила вышеназванный предмет, а я жопой почуял неприятности. Это книга Бинго. А вы там есть? Есть. Только, мое мемление было заткнуто весьма быстро просто-таки фонтанирующей энергией девушкой. А кто вы там? А прозвища у вас какие? И вообще, братья-демоны, мрачно буркнул Саске. Имена там указаны настоящие. Ага, вот, нашла. О, а у вас тут ой, проследив за ее взглядом, я наткнулся на астрономическую сумму за наши головы. Столько не давали даже за Каге. Разве что головы Анаки, и именно-то могли быть сопоставимы по цене, но не перевешивали. Интересно, и когда только появилось это? И вообще, откуда столько данных о наших способностях? Друг, да мы знамениты, я смотрю, хмыкаю, в предыдущий раз, когда я смотрел эту книжку, там цена была ниже раз в раза в 4, наверное, и когда успели, обреченно буркнул брюнет, вы, фу, вскочив, попеременно тыкала пальцем то в меня, то в Саске, мы же молча наблюдали за этим, вы должны меня потренировать, вот, я обреченно закатил глаза, мда, эта фу реально чем-то напоминает канонного Наруто, и энергии у нее столько же. Благо хоть не настолько тупая. Ладно, хмыкнул друг, сама напросилась. Полигон ближайший свободный знаешь, что, так просто, удивилась девушка. Ну, ты же не отстанешь, хмыкнул я, а мы девушек не бьем ни в бою и ни в профилактических целях. Есть, пошли, нас схватили за руки и потащили куда-то. Памятная книжка так и осталась лежать на лавочке. Я заметил, что ее подобрал какой-то пацан, фу же нас не выпускала. Перло так, что мы едва поспевали за ней. Трактор, а не человек. Вот, с гордым видом показала она нам на какое-то поле. ГМ, хмыкнул брюнет, никаких препятствий, деревьев, речки или камней. Я почувствовал активацию Шарингана, а затем и Ринингана. Да и ловушек нет, как и подземных пещер. Ну ладно, сойдет. И чему бы ты хотела научиться? Всему. Прости, но синдзюцу мы тебя обучить не можем, хмыкнул я. Мало того, что забрать нам тебя отсюда вряд ли позволит, так ты еще, помимо того, что не имеешь наших контрактов, просто не выживешь в мире моего призыва. В моем тоже вряд ли, добавил друг. Большинство наших техник тоже вряд ли. Не думаю, что у тебя хорошо развита стихия воздуха или имеются кекой гинкой. Я пользуюсь еще катоном и райтоном, так что если у тебя есть эти стихии, то могу попробовать тебе показать пару техник. Кстати, Наруто, может Расинган? Да он немало времени занимает, почесал я репу. Хотя, мы никуда не спешим, а при хорошем контроле. А что за Расинган? Влезла фу. Ща. Я сделал мощное сальто назад, концентрируя в полете чакру, после чего упал вниз головой, выставив руку вперед. Бум был знатный, херачил-то я усиленным. Только для него чакры надо, хотя у тебя вроде достаточное количество, осмотрел ее я. Фу же во все глаза пялилась на кратер, из которого я вылез. Если у нее много чакры, то первым делом надо учить клонам, повернулся ко мне Саске. О, точно, смотри печати. Я стал медленно складывать ручные печати, показывая девушке задачу. Фу повторяла. Потом я показал готового клона. Уже через час девушка смогла сделать такого же. Отлично, хмыкнул сидящий у созданного земляной техникой камня брюнет. «А клон может все, что и я?» – спросила подуставшая, но полная энтузиазма девушка. «Не в том направлении думаешь?» – хмыкаю. «Пойдем», – поманил я копию. «И чего?» – спросил клон. «А ничего, копия передает оригиналу всю информацию, которую успела собрать. Другими словами, если тренироваться с копиями, то можно ускорить получение опыта. Именно, к сожалению, тренировать тело так не выходит, но все равно получается удобно, да и приемы отрабатывать можно. Класс, отлично. Сейчас я тебя развею, и ты передашь эту информацию оригиналу. Хорошо, мой кулак врезался ей в лоб, и она превратилась в легкий дымок. Я же пошел обратно. Значит, с клонами можно ускорять тренировку. Встретила меня Фу. Можно, но больше пяти не создавай, мозги нагрузишь. Я помню, в начале от десятка мог отрубиться, кровь из носа или ушей, госпиталь в общем, не стоит. Ага, передернула она плечами, хорошо, так что учить будем, ты сначала стихии свои назови. Ну, у меня футонный суетон, Эмс, ладно, давай так, мы можем научить тебя сенсорике, а можем, Расингану и одной мощной технике на его основе. Ничего из этого ты учить до нашего ухода не закончишь. Но основы усвоишь, а дальше сможешь и без нас тренироваться. Или, если хочешь, покажу тебе водяного дракона. Думаю, его ты освоить успеешь, наверное. Еще могу попробовать научить тебя смешивать твои стихии в Хьотен. Как у Юки. Почти улыбнулся я. Хьотен Юки, это их кекигинкай. Ты вряд ли когда-нибудь сможешь выполнять техники Хьотена на их уровне, но что-то у тебя определенно выйдет. Фактически, твои техники будут такими же, как у Генина, выполняющего техники джонинов. Вроде сильно и круто, но с джонинами не сравнится хотя бы по мощи. Однако ты можешь отточить их потом до нужного уровня. Да и вообще, такой козырь интереснее. А что круче всех? Ничего, строго посмотрел я на нее. Нет крутых техник, есть крутые шиноби. Каким бы крутым я не был и сколько бы шиноби одновременно не мочил, но мой первый учитель, Какаши Хатаки, мог победить меня весьма долгое время. Как и Саске, хотя у него чакры было раз в 100 меньше и выполнять крутые техники он безостановочно, как я, не мог. А Майта Гай из Канахи владеет обычным тай так, что может с помощью него бить гораздо круче, чем большинство ниндзюцу. Да тот же Расинган, очень крутая вроде техника, да только, я переместился ей за спину, заставив взвизгнуть и отскочить, а потом покраснеть, когда начал говорить, зачем она нужна, если не можешь попасть. Крутость техники определяется крутостью шиноби. Не думаю, что тому же Мадаре Учихе, если он сейчас возродится, будет сильно сложно убивать современных шиноби с помощью банальных коварами или простейших стихийных техник с ранга. Ясно, она задумалась. Тогда, научите меня сенсорике. Хорошо, улыбнулся Саске. Сложность этого в том, что сенсорике очень непросто обучить. Да сядь ты, не стой. Вот так, считается, что дар сенсора врожденный – это бред. Сенсорика – это свойство организма шиноби, одно из чувств, появляющееся у всех, кто использует чакру. И, как любое чувство, его можно развивать. А теперь вопрос, что мешает одному чувству работать лучше и давать больше информации? Видя ее затруднения, я продолжил лекцию. Другие чувства. Если завязать глаза, организм будет полагаться на слух, обоняние, осязание. Если заткнуть еще и уши, то со временем ты сможешь даже научиться чувствовать вибрации почвы. А если всю жизнь будешь слепой и глухой, то научишься видеть таким образом. Это тебе, как пример. Саске очень сильный сенсор, потому что слеп от рождения. Я учился сенсорике, завязав себе глаза и не открывая их месяцами. Спишь ты, ешь, идешь куда-то, ты не должна открывать глаз, вообще, даже чтобы прочесть что-то или обсчитать деньги. Подождите, но если вы слепы от рождения, то как тогда, она зажестикулировала, но и так все было понятно. Мы молча подняли повязки, скрывающие слепые глаза. А простите, ничего, хмыкнул друг, мы не сердимся, но прежде, чем ты начнешь обучение, подумай, готова ли ты на месяц, пока мы будем тут, лишиться зрения, а в идеале, дольше. То есть, когда мы уйдем, ты тоже не должна видеть. Пока мы будем в Такигакуре, то можем тебе помогать. Ходить, доходить до дома, хотя там уже сама. Еще что-то возможно, но дальше-то ты вообще будешь одна. За месяц твои возможности как сенсора станут достаточно большими, чтобы показывать тебе обстановку вокруг тебя метра на два примерно. Если не снимать повязку год, то радиус возрастет до километра с чем-то. Дальше можно также жить без зрения, тогда обзор станет расти в геометрической прогрессии, либо снять повязку. В таком случае дело пойдет медленней, примерно километр лет за 5-6. Итак, я не могу, грустно опустила она голову. У меня же команда. А какие миссии? Заинтересовался я. Да хрень всякая, обиженно заявила она. Да или вообще иногда сдают, да и то редко. Мда, я переглянулся с Саски. Ну, на ЕИД можно клона отправлять. Сам так когда-то делал. Правда, почему тебя держат на этой ерунде до сих пор, я не понимаю. Мы уже через полгода отправились на Чунин-Шикен. Да и до него нас отправили однажды на миссию с ранга или там вбыл. В общем, она потом все равно переросла в С.С. Сосари Красного Песка. Слышала? Да, он в книге Бинга был. Вот на него и нарвались. Благо с нами трое Джонинов было, так что его мы завалили, чуть не сдохли в процессе. Круто, круто, рыкнул Саски. Мне в глаза посмотри, что ты ей показываешь. Повернулся я к другу. Ту миссию, чтобы знала, что говорит, и чтобы представляла немного реальный бой. Нашел, что давать. Ты бы еще наши первые дни на войне показал. Или тот блокпост гребаный. И его потом покажу как-нибудь. А то чувство реальности, кажется, напрочь отсутствует. А пока ей той мясорубки хватит. Какой мясорубки? Ты же не, ага, тех придурков, что в конце приперлись, она тоже увидит. Жестоко, необходимо. Это я, вернувшись, фу, смотрела на нас несколько подавленно. Да не волнуйся, немного грустно улыбнулся я. Все такими были. Спасибо, шмыгнула она носом. Блин, милаха, а можете меня Ирьянин Дзюцу научить? Саске, тут ты получше меня. Да без проблем, вздохнул брюнет. Создавай клонов, Наруто, принесешь нам подопытных, сейчас все будет. Второй поток, значит, вы и есть те шиноби, что без спросу заняли мою землю. Да, дайми тут серьезный. Ну, это-то и понятно, шиноби тут нет, так что он имеет всю реальную власть и ответственность. На континенте-то именно скрытые деревни забрали себе очень и очень многое. Верно, коротко ответил я, прихлебывавший весьма вкусный чай. Я слышала, шиноби с континента. Несколько раз даже нанимал и примерно представляю ваши возможности. Скажите, почему я еще жив? Ну или не подчинен? Потому что нам нужен кто-то, кто возьмет на себя управление всей гражданской клоакой. Мы можем заниматься политическими вопросами, внутренней политикой, экономикой, армией, но нам нужна прослойка между нами и простыми людьми, которые живут вне нашей деревни и ее окрестностей. Понимаете, кто будет решать, к примеру, вопросы со сбором налогов? Ясно, тонко улыбнулся он. Выбора у меня нет, почему же, удивляюсь. Есть, он всегда есть, и даже не между нашим вариантом и могилой. Вы можете и просто уйти, однако я предпочел бы видеть на нужном месте именно вас. Условия вы уже подготовили, я так понимаю? Да, ознакомьтесь, пододвигаю ему свиток, только что вытащенный из-под сумка. Здесь краткий перечень того, что вы возьмете на себя, что вам полагается и наши взаимоотношения. Все предельно четко и ясно. Больше десятка минут Дайми читал и осмысливал новую для себя информацию, после чего отложил свиток и задумался. Мы тем временем аккуратно вкушали весьма вкусные блюда, приготовленные местными поварами. Вот вроде и дыра дырой, а готовит вкусно. Я согласен. Не думаю, что предложение лучше мне удастся получить. И торг тут неуместен, я так понимаю, верно? Тогда не поделитесь ближайшими планами, захват соседнего острова. Нет-нет, ваше участие не требуется. Уж несчастные 4000 человек мы и сами сможем победить. Дальше быстрое подчинение этих территорий и строительство новой столицы обоих островов. После этого полная реорганизация всей этой, уж простите, дыры. И в чем она будет выражаться? Для начала, в людях. На континенте взаимодействие шиноби и обычных людей помимо делового сведено к минимуму. Здесь мы этого допускать не будем. Узу станет нашим центром, но не только. Мы хотим, чтобы каждый, подчеркиваю, каждый человек получал боевую подготовку. Пусть даже минимальную. На это нужны средства и все будет. Естественно, мы не попремся сразу же учить крестьян сражаться. За идиотов нас не держите. Сначала надо увеличить численность людей, уничтожить или максимально сократить поголовье разбойников, улучшить жизнь населения в частности, еда. Ее должно быть как можно больше. Острова хоть и большие, но не слишком богатые, так что придется попотеть. Да и нам всем тут нужны деньги, что правительству, которое вы возглавите, что нам, не волнуйтесь, мы сумеем их заработать. Несмотря на мнение, что все шиноби – убийцы, мы имеем много других талантов. Это радует. Какие у вас на меня планы в ближайшее время? Знакомьтесь, Нанами, Унга и Фурума. Они останутся с вами в качестве телохранителя и связующего звена между нами. Чудесно. А как вы назовете новую страну? Или название могу выбрать я? Нам бы хотелось страной водоворота, но заявлять о себе так пока рановато. Ваши предложения, страна грез, улыбнулся Дайме. Всегда хотел, чтобы мою страну так звали. Прекрасно. В таком случае, у вас есть какие-либо вопросы? Да. Для начала, ваша численность и сила, особенно в сравнении с шиноби с континента. ГМ. Как мы знаем, на континенте есть 5 великих деревень. Коноха, Ива, Суна, Кума и Кири. У них наибольшая численность шиноби. В среднем, что-то около 5-6 тысяч. После нынешней войны останется примерно от 1 до 5 тысяч на деревню. 4-5 – это в Кума. Коноха сохранит около 3. Остальные, хорошо, если по паре тысяч наскребут. Далее, Амигакури и Такигакури. Численность шиноби – около 1200. Фактически, после 4-й войны у них есть неплохие шансы войти в число великих деревень. Остальные деревни маленькие. Деревня Травы, звука, все они имеют от сотни до 400 шиноби, а вы – 400. Но здесь есть один нюанс. Видишь ли, шиноби делится по индивидуальной силе. Самые слабые, но полноценные – генины. Потом чунины, такубицу джонины и джонины. После джонинов – каге. В Канахе между джонинами и каге могут дать еще и титул санина. На данный момент за всю историю таковых давали всего 5. Выдают тем, кто достиг уровня каге и овладел синдзюцу. Это очень редкое искусство среди шиноби. И, на 4 генинов в среднем приходится 1, ставший чунином. На 3 чунинов – 1 такубицу. На 5 такубицу – 1 джонин. Каге и санины – особняком. Другими словами, из 46 человек джонином становится лишь 1. Это в идеале. Реально это звание выдают чаще, особенно в войну, но даже великие гакуризаты никогда не имели больше 400 джонинов. А единственная деревня, уровень чьих джонинов в среднем дотягивал до нужной планки до войны, была Коноха, имевшая до начала 4-й мировой невероятную численность в 8 с хвостиком тысяч шиноби. И, я так понимаю, у вас численность элитных шиноби намного превышает норму, верно? На 400 наших шиноби джонинами являются больше полусотни. Более того, генинов у нас всего 23, и абсолютно все шиноби имеют потенциал стать джонинами. Фактически, через 4 года, ну, максимум через 5, мы будем иметь около 3,5 сотен джонинов. При этом не просто джонинов на бумаге, а опытных, имеющих реальный боевой опыт и очень немалый. Как мы этого добьемся, раскрывать не будем. Но это факт. На самом деле все просто. Та формула, которую я называл, относится к ниндзя, имеющим достаточный опыт для получения нового звания. Тут все дело было в опыте. То же самое, что и у нас с Саске в начале. Я тогда гадал, почему система не давала нам звания чунинов, а после нескольких боев, не сильно-то и увеличивших наши способности, присвоила новые звания. Вот и тут так же, только вот тела наших шиноби имели сознание Хузаку, бывшего мечником тумана, Цунаде, одной из легендарных санинов, имевшей боевой опыт 2 войн, мое и Саске, и к тому же все эти люди оставили свою память о прошлой жизни, которая включает в себя войну в Кире, да и 3-ю мировую тут кое-кто застать успел. Другими словами, у нас будут шиноби не просто имеющие способности и навыки джонинов, но и огромный боевой опыт, тогда как будущие джонины деревень с континента этот самый опыт получат только в качестве чунинов и генинов, не сумев отработать в реальных боевых условиях возможности, которые взрастят в себе уже после войны, переваливая на новое звание. А те, что выживут в нынешней мясорубке, маловато их останется. Хорошо, а ниндзя низшего звена, будем собирать у обычных людей талантливых детей и подростков. Обучим их. Самые талантливые рано или поздно доберутся до уровня чунина, а остальные останутся генинами. Но почему? Удивился Дайме. Наследственность. Часть сил шиноби передается по наследству, так что среди обычных людей почти нет тех, кто может подняться до уровня джонина. Только редкие таланты. Ясно. Значит, через 5 лет вы достигнете уровня сегодняшних Амигакури и Такигакури, верно? А по численности джонинов и превзойдем. Правда, есть еще хвостатые. Хвостатые, слышали, наверное, о хвостатых демонах? Ну там Гоби или Киюби Нойика, Шукаку, они служат шиноби. Почти. Пять великих деревень подчинили себе их и заперли в людях, называемых джинчурики. Еще один такой есть у Такигакури. Правда, и Вайсуна уже своих лишились, как и Кири, но туман еще может вернуть, а вот песок и камень, нет. Вот оно как, да, но никто не будет выводить своих джинчурики сюда. Почему? Потому что у Канахи он один, хотя и самый сильный, у Такигакури, тоже. Если они уведут своих, то тут же будут уничтожены Кума, Кири или Вайсуной, а у Кума та же беда. Только со стороны Канахи. Два джинчурики облака могут противостоять канаховскому, один, нет. Хорошо, ответы на свои вопросы я получил. В таком случае, спешим откланяться. Я действительно встал и поклонился, после чего исчез. Театральность наше все. Первый поток. Прошло уже 2 месяца тут, и мой день рождения. Мне теперь 13. Выгляжу на 15-16. Веду себя на 20, охренеть в общем. Срочных дел не было. Так что решили остаться здесь и дальше пока что. Нас все-таки удалось затащить на несколько встреч просто в гости. Зачем они были нужны, я так и не понял. Мы там были просто декорацией какой-то. В гостях пообщались, попили чай и все. Хотя кормили вкусно, даже очень. Фу была вне себя от счастья. Обращались с ней тут ужасно. Я думал, мне было плохо в Канахе. Ага, конечно. У меня хоть друг был, да и насрать мне было откровенно на эти все взгляды. Шепотки, оскорбления, попытки избить. Продукты вообще покупал Саске, пока мы Хинге не изучили. Ему нормально продавали. Здесь же она с детства в этом дерьме росла. Жуть. Ей, как оказалось, даже команды нормальной не дали. Приставили двух джонинов, которые и ходили с ней на миссии Е-рангов. Жесть вообще тут творится. Хотя тренировали тут ее неплохо. Во всяком случае силами Биджу пользоваться она более-менее умела. Меня-то вообще ничему не учили. На наше общение поглядывали неодобрительно, но препятствовать не решались. Ага, попробуй тут попрепятствовать двум чудищам, которые могут по прихоти своей эту деревню снести с лица земли. И Ринин Дзюцу она освоила через месяц. Именно столько фу потребовалось, чтобы научиться стабильно преобразовывать чакру в медицинскую и правильно подавать. Ранг Д, так сказать. И то, за счет объема чакры. Дальше дело пошло медленнее, пока Саске не достал десяток свитков с пленниками. Обычные разбойники, даже не шиноби, зато материал. Фу, правда, сначала сбледнула, но потом Саске заявил в духе: либо учись на этой мрази, либо на раненых товарищах в процессе. И все пошло вполне нормально. Расингану тоже обучил. Точнее, обучил только первым двум этапам обычного расингана. Создать даже стандартный, неконцентрированный, у нее пока не выходило, но она старалась. Через месяц она нам призналась, что является джинчурики, после чего уже было ждала, что ее пошлют. Вместо этого молча пролистал книгу Бинго до своей страницы и ткнул пальцем в нужную надпись. «Невероятно, но факт», — сказал я, усмехаясь. «В общем, время мы проводили интересным образом. Новости с фронтов до нас доходили вообще урывками, однако были весьма интересны. К примеру, Ива остановила Кума, Асуна, Канаху. Как, загадка, но они это сделали. Суна смогла перемолоть армию Листа под своими стенами. Ива хрен его знает, что там творила Ива, но предчувствия у меня появились самые нехорошие. Собственно, еще через неделю они полностью оправдались в виде послания из Листа, где нам предписывалось отправиться на помощь союзникам. В зависимость от Кума становиться не хотелось, все-таки мы, одни из сильнейших боевых единиц Листа, так что вполне возможно, что облако попытается сделать много-много гадостей. Послать их, будь мы в Канахе, без проблем, да только вот Канахагакури но Сата, это военная организация, а мы получили приказ и обсуждать его права не имеем. Потом, да, придем к Хокаге, попробуем выбить из него что-нибудь, но это потом. Приказы во время войны не обсуждают. Уходите? Фу была молчалива и тиха. Проводить нас подошел еще какой-то мужик 40 лет и сокомандники нашей ученицы. Да, пришел приказ, а сейчас, как-никак война. Приказы обсуждают в мирное время, а в военное им подчиняются. А можно я потом к вам приеду в Канаху? Чуть воспаряла она духом, а вот стоящий сзади за ней мужик дернул глазом. Отец он ее что ли? Нет. Понимаешь, глянул я на обиженную моську. Канаха, тот еще клоповник. Это у вас тут более-менее неплохо, а там, честно говоря, если ты не притащишь с собой десяток джонинов охраны, то, боюсь, живой оттуда не вернешься или вернешься с промытыми мозгами. Да и с охраной могут пойти на прямое боестолкновение, если это не будет дипломатический визит, но в таком случае вряд ли кто-то позволит протащить в составе делегации джинчурики. А если о тебе узнают жители, они и своего-то демона ненавидят всей душой, а уж чужого. Но мы постараемся к тебе заглянуть еще разок, пожалуй, может, научим чему интересному. Спасибо. Ладно, ты тут без нас не скучай. Ага, пока. Не пока, а до свидания, хмыкнул я и, развернувшись, потопал в сторону страны камня, на север, Саске. А, ты не в курсе, что это там за мужик стоял? Каге здешний. А, ясно, теперь и отношение понятно. Отпустить джинчурики неизвестно куда или, тем более, в известное место, великую Гакуризата лучше уж в неизвестность. Шансов больше. Второй поток. Тяжела ноша правителя, и это у меня еще интриговать никто не лезет, никто сместить не хочет, не нужно опасаться предательства, нет идиотов, которые могут испортить дело. Перечислять можно долго. Подземную часть, в которой можно спрятать небольшой город, решили отвести под жилье, первые три этажа сверху, академию и полигоны, этаж, лаборатории, еще этаж, убежище, один этаж, склад, два этажа, хотя такое пространство мы лет 100 не заполним, поля аж три этажа, буфер, не знали, что туда засунуть, но уверены, что в будущем что-то появится. Три этажа, и источник, самый нижний этаж. Я был просто уверен, что чакру можно вырабатывать искусственно, в конце концов, не может не быть способа создать источник, но если не выйдет, то организуем что-нибудь вроде того, что у меня во внутреннем мире. Наловим врагов и засунем их туда. Пусть питают нам все фуин-системы, которые мы засунем в деревню. На тех же этажах полей, куда мы решили засунуть все фермы от животноводческих, до всяких садов и нормальных полей, надо сделать кучу фуин от освещения, до выработки воды и уничтожения отходов. Жестоко так поступать с людьми, да, наверное. Вряд ли есть много проступков, за которые можно обрекать на подобную участь в течение вечности. С другой стороны, они и чувствовать ничего не будут, а нам надо много чакры. Тот же воздух обновлять сейчас все нужные печати стоят, но заряжаем их мы, а это неправильно. Все системы, которые мы делаем, уже завязаны на подпитку от проложенных каналов, идущих к источнику на нижнем этаже. Фуин дает удивительные возможности. Осталось только все это дело заселить. Собственно, поверхность девственно пустой не останется, там тоже будут жить, растить еду, будут стоять большинство полигонов, но нам нужны еще и недоступные никому места. Внизу все, так сказать, для избранных, для джонинов и их семей, для лучших ириненов. Академия там тоже непростая. Когда соберется много обычных жителей, то для слабых бесклановых будем ставить новую на поверхности, а внизу, для потенциальных такубицу и джонинов. Буфер придумали, чем заполнить весьма быстро. Центр подготовки разведки и контрразведки. Наши аналоги Анбу и Корня, один этаж, еще один, для сининов. В конце концов, если собрать в одном месте много природной энергии, то там нам легче тренироваться. Получается эффект, как в мирах призыва. Поэтому решено было создать такой уровень. Почему под него отдали аж целый ярус? Все просто. Копий моего сознания и сознания Саски оказалось больше 40. 4 десятка потенциальных санинов, это дохрена. И если мы сможем обучать этому искусству хотя бы каждого 50-го нашего шиноби, то подобные затраты себя оправдают. Остался всего один буферный этаж, но в нем захотели что-то сотворить копии Цунаде, Хузаку, Хаку и Кушины. Уж не знаю, чего им там было надо, но пусть воротит. Вряд ли что-то бесполезное. Собственно, деревня в общем и целом была выстроена, так что большая часть шиноби смогла приступить к ага, к тренировкам. Особенно старались Цунаде, Хузаку и Хаку. Их копии себя не щадили и выкладывались по полной, стараясь подтянуть свой уровень на максимум и бесясь, что не получается то, что раньше давалось едва ли не на интуитивном уровне. Особенно раздражалась Цунаде от неудач в Ириенин Дзюцу. Ей приходилось заново учиться смешивать Митчикру и контролировать ее. Хотя она и так была как минимум С, а то и в ранга, но вряд ли это утешало лучшего медика мира. Хузаку с Хаку тоже было тяжело, как и копиям Дичи, Гаары. Им приходилось овладевать новыми стихиями. Это я кое-как ими всеми владел, а они, но Хаку и Хузаку повезло больше, чем остальным. Все-таки половина схваченных была Искири, так что Суитан редкостью не был. А вот кому реально было плевать на стихии, так это бывшему Конкура. Его копии только и требовали у меня новые заготовки для кукол. Он говорил, что из Макутана они выходят лучше. После получения желаемого эти вымогатели убегали и мастерили очередных марионеток. Вообще, сейчас многие, если не все, были заняты восстановлением своих навыков до нужного уровня, хотя вряд ли большинство в ближайшие лет 10 достигнет планки, задаваемой оригиналами. Изначальные данные не те, однако всему приходит конец или почти всему. Также и тут, настал день, который мы назначили для начала вторжения на остров Аузу. Будь здесь мое настоящее тело, я бы один все вторжение провернул, однако почти 2 миллионов чакры что-то не наблюдалось, хотя я и сумел добраться до 42-го левела, кинув все статы в суетан и попутно добрав чакру до 1180. Я, как порядочный руководитель, делать ничего не стал, послав подчиненных и назначив главной Цунади Цунами. Вообще, мы решили во избежание путаницы взять всем двойные имена из наших прошлых и прошлого наших тел. Только я оставался Кира, ибо реально я не новый жилец в данной туше, а просто контролирую ее издалека, но звать меня своим собственным именем палевно. Первый поток, Наруто. Ась, слушай, раз уж у них там теперь страна грез, то давай им второй сумеречный лес сделаем, а? Только оформим красивее и назовем лес грез. Будет 3 великих леса. Лес сумерек, лес смерти и лес грез. Классная идея, Какуа. Можно даже сделать прямо над Узу, как дополнительную защиту, а пропускать будет только по спецпечати. Только тогда какая же это будет Узугакури, где водоворот? Да придумаем. Если что, сделаем в лесу туман и заставим вращаться. Сверху как раз водоворот получится. Я смотрю, ты прям кипишь идеями. Осталось придумать, где нам на всю эту красоту взять энергии. Это все-таки целые тонны воды, которые надо будет двигать постоянно. И кроме нее там наворочено будет весьма немало, весьма. К тому же система должна быть полностью контролируемая и безопасна в пассивном режиме. Вряд ли нам обрадуются, если мы сделаем что-то убивающее даже обычных заблудившихся детей. Я подумаю, откликнулся Какуа и ушел вглубь. Добро пожаловать. Радушно поприветствовал нас Джонин командир облака. Настораживает. ГМ спасибо, моя небольшая заминка явно была замечена и проигнорирована. Мы с Саски уселись на предложенные места. Так каковы наши задачи? Мы слышали, что вы способны создавать огромное количество клонов. Перешел к делу Кумовец. А вы, он повернулся к Саске, имеете летающий призыв? Все верно, ответил я. В таком случае я, пожалуй, объясню вам ситуацию. Мы не можем двигаться из-за партизанской тактики Ивы. Нас бьют из-за любого камня, а отряды противника могут оставаться незамеченными в засадах, пока к ним не подходит вплотную. И еще одно больное место – снабжение. Мы, шиноби, легко наступаем в этих чертовых горах, но снабжению нужны хотя бы ущелья. Ива уже давно сравняла все дороги и все время бьет по ним у нас в тылу. Пока понятно? Да, конечно. Тогда поясняю дальше. Сейчас мы размениваем своих, как 3-4 к 1, и почти не наступаем, хотя и осталось немного. Просто невозможно наступать без еды и воды, без оружия и припасов. И все это тает просто чудовищно быстро, а новое подвозить почти нереально, как я уже говорил. Мы хотели бы использовать вас, он взглянул на Саске, для разведки местности. А вас, теперь уже взгляд на меня, для уменьшения потерь. Если вы сможете создать хотя бы по 2 клонов на 1 нашего шиноби, то у нас образуются полноценные боевые отряды, которыми не жалко жертвовать, да к тому же мы сможем отправлять своих ниндзя на отдых. Я так понимаю, отряд из клонов под командованием ваших, и еще пара более-менее сильных шиноби, чтобы поддержать ваши копии. Ясно. Плата за миссию, миссия ранга С, плата вот ее я хотел бы с вами обговорить. Живые пленники, девушки тоже, но не изнасилованные. Это буду смотреть у них в сознании. И сколько же? 200. Сойдет, Чунинов, понятное дело. Такубицу, за 2. Джонин, за 10. Девушка, плюс 1. А генины, не рассматриваются, хмыкнул я. ГМ хорошо, мы передадим всех уже завтра. Завтра же мы бы хотели начать вашу миссию. Сколько клонов вы сможете создать? А сколько надо? 1000-2. Он явно завысил ту цифру, которую хотел получить только для меня, и это было мелочью, без проблем. Но восстановление после такого количества, неделя, потом буду повторять, чудесно. Потер руки Кумовец, вас разместят и поставят на довольствие.